Может быть, вы по-цыгански что-то сразу споете, потому что больше выходить не будет времени. Спойте, пожалуйста, по-цыгански, потому что вас попросят, а время очень дорого.